то время случилось обстоятельство, которое обратило его внимание на государство Цинь, простиравшееся по желтой реке в Хэнань. Конфуций получил приглашение, подобное тому, которое он раньше получил от Гуншань Фужао. Чиновник из Чэня, под управлением которого был город, и который восстал против своего начальника, приглашал Конфуция посетить его. Конфуций был склонен идти туда. В таких случаях он всегда совещался с Цзылу. Тот сказал ему: «Учитель, я слышал, что вы говорите, что когда человек делает что-нибудь дурное, то высший человек не присоединяется к нему. Бихэ повстанец. Если вы пойдете к нему, что станут говорить?» Конфуций отвечал: «Да, я употреблял эти слова. Но разве не сказано, что если что-нибудь действительно устойчиво, то его можно поставить, не делая его тоньше? И если что-нибудь действительно бело, то оно может быть вымочено в темной жидкости, не сделавшись черным? Разве я горькая тыква? И в таком случае неужели должно меня подвесить вместо того, чтобы съесть?» Странно звучат подобные слова в его устах. Однако же он не пошел к Бихэ. И, дойдя до Желтой реки и стараясь повидать там одного из главных министров Ченя, услыхал о насильственной смерти двух достойных людей и вернулся в Вэй, оплакивая судьбу, которая помешала ему перейти реку, и пытаясь утешить себя поэзией, как он некогда делал это, покидая Лу. Снова он вошел в сношение с герцогом, но ему не понравилось то, что тот начал его спрашивать по поводу военных действий, и он покинул его и ушел обратно в Чэнь. Он оставался в государстве Чэнь весь следующий год, 491. В это время не случилось ничего, что следовало бы отметить. В это время в Лу произошли такие события, результатом которых явилось возвращение Конфуция в родное государство. В 494 году умер герцог Дин. Цзихуань, начальник рода Цзи, тоже умер в этом же году. На своем смертном ложе он почувствовал угрызение совести за свое отношение к Конфуцию и заставил своего наследника, известного в разговорах как Цзикан, призвать мудреца. Но приказание его не было немедленно исполнено. Цзикан по совету одного из своих чиновников послал за учеником Конфуция Жань Ю. Конфуций охотно отослал его к Цзикану и с удовольствием бы сопровождал его. «О, если бы мне вернуться, — сказал он, — если бы мне вернуться, но этого не случилось еще в течение нескольких лет». В 490 году, сопровождаемый по обыкновению некоторыми из своих учеников, он пошел в Цай, маленькое государство, зависевшее от Чу. По дороге между Чень и Цай, у них истощились припасы, и как-то случилось так, что они не могли достать новых. Ученики изнемогали от голода, и Цзылу сказал учителю: «Неужели высший человек должен терпеть такие испытания?» Конфуций отвечал ему: «Да, высший человек должен испытать голод, но обыкновенные люди, когда они находятся в нужде, дают волю своей разнузданности, высший же человек не придает голоду особенного значения». Согласно семейным изречениям, затруднение продолжалось 7 дней, в течение которых Конфуций сохранял спокойствие, даже был весел, играя на инструменте. У него, однако, осталось сильное впечатление от той опасности, которой он подвергался. Впоследствии мы видим, что он возвращался к этому и сожалел, что из всех друзей, которые были с ним в Чене и Цае, не было ни одного, который бы жил с ним потом. Избегнув этого затруднения, он оставался в Цае весь 489 год, и в следующем году мы находим его в Ше, другом округе Чу, начальник которого присвоил себе титул герцога. Озадаченный этим посещением, начальник спрашивал Цзылу, что учитель думал о нем, но ученик не осмелился ответить. Когда Конфуций услыхал об этом, то он сказал Цзылу: «Почему вы не сказали ему? Он просто человек, который в тщетной погоне за знанием забывает свою духовную пищу, который от радости, что он достиг этого, забывает про печали, и который не замечает, что старость надвигается». Впоследствии, в разговоре с Конфуцием, герцог спрашивал его насчет управления и получил ответ, продиктованный, очевидно, обстоятельствами, которых мы не знаем. Хорошее управление достигается тогда, когда те, кто находится близко, делаются счастливыми, и те, кто находится далеко, привлекаются к нему. После короткой стоянки в Ше он вернулся в Цай, и так как ему предстояло переехать реку, послал Цзылу расспросить о броде двух людей. Это были отшельники, люди, которые удалились от общественной жизни вследствие отвращения к тогдашним порядкам. Одного из них звали Чан Цзюй. Вместо того, чтобы дать те указания, которых желал Цзылу, он спросил его: «Кто это такой, который держит вожжи в экипаже?» «Это Кун Цю». «Кун Цю и Цзылу?» «Да», — был ответ. И тогда отшельник сказал: «Он знает брод». Цзылу обратился к другому, которого называли Цзэни, но вместо ответа получил вопрос: «Кто вы, сударь?» Он отвечал: «Я Джун Ю». «Джун Ю? Ученик Кун Цю и Цзылу?» «Да», — отвечал опять Цзылу. Цзэни обратился к нему: Беспорядок, как всепоглощающий поток, разлился по всему государству. И кто же это изменит ради вас? Вместо того, чтобы следовать за тем, кто удаляется то от одного, то от другого, не лучше ли для вас было последовать тем, кто совершенно удалился от мира? Вместе с этими словами он принялся за свое дело и не дал больше никаких указаний страннику. Цзылу вернулся назад и передал о том, что они сказали, но Конфуций оправдал свои стремления, говоря: «Невозможно соединиться с птицами и животными. Даже если бы они были такие же, как и мы, если бы я не присоединился к народу, к человечеству, то к кому бы я должен был присоединиться? Если возьмут верх справедливые начала в государстве, мне не нужно будет менять их положение».